Андре, об одном я прошу. Я умоляю тебя, — сказала она, дотрогиваясь до его локтя и сияющими сквозь слезы глазами, глядя на него. Я понимаю тебя. Княжна Марья опустила глаза. Не думай, что горе сделали люди. Люди — орудие его. Она взглянула немного повыше головы князя Андрея тем уверенным привычным взглядом, с которым смотрят на знакомое место портрета. Горе послано им, а не людьми. Люди — его орудие. Они не виноваты. Ежели тебе кажется, что кто-нибудь виноват перед тобой, забудь это и прости. Мы не имеем права наказывать, и ты поймешь счастье прощать. Ежели бы я был женщина, я бы это делал, Мари. Это добродетель женщины. Но мужчина не должен и не может забывать и прощать, — сказал он. И хотя он до этой минуты не думал о Курагине, вся невымещенная злоба вдруг поднялась в его сердце. Ежели княжна Марья уже уговаривает меня простить, то, значит, давно мне надо было наказать, — подумал он. И, не отвечая более княжне Марье, он стал думать теперь о той радостной, злобной минуте, когда он встретит Курагина, который, он знал, находится в армии. Княжна Марья умоляла брата подождать еще день. Говорила о том, что она знает, как будет несчастлив отец, ежели Андрей уедет, не помирившись с ним. Но князь Андрей отвечал, что он, вероятно, скоро приедет опять из армии, что непременно напишет отцу, и что теперь, чем дольше оставаться, тем больше растравится этот раздор. «Адье, Андре, помни, что несчастье происходит от Бога, и что люди никогда не бывают виноваты», — были последние слова, которые он слышал от сестры, когда прощался с нею. «Так это должно быть», — думал князь Андрей, выезжая из аллеи Лысогорского дома. «Она, жалкое невинное существо, остается на съедение выжившему из ума старику. Старик чувствует, что виноват, но не может изменить себя. Мальчик мой растет и радуется жизни, в которой он будет таким же, как и все, обманутым или обманывающим. Я еду в армию. Зачем? Сам не знаю. И желаю встретить того человека, которого презираю, для того, чтобы дать ему случай убить меня и посмеяться надо мной. И прежде были все те же условия жизни, но прежде они все вязались между собой, а теперь все рассыпалось. Одни бессмысленные явления, без всякой связи, одно за другим представлялись князю Андрею.